сестры, в Белоруссии, на самой границе. Во Вторую мировую на дом упала бомба. Погибли все. Оставалась у бабуси дочь, мама Лизы. Я ей платье пошила голубое, с оборками, свадебное, вспоминала бабусь в который раз. Как ей шло. «Отец твой, — объяснила Лизе, — в военном был, а она, ну, как фея. Волосы распущены, личко нежное, тоненькая шейка. Я, конечно, всплакнула. Берегите ее, — твоему отцу говорю. А она, дочка моя, как изогнется, зашипит, как перестань, надоело, сил нет». Тут бабуся безудержно рыдала. А Лиза представляла выражение маминого лица с гордой усмешкой, румянцем, выдававшим гнев, с тайным страданием в светлых прозрачных глазах. Отец держался наверняка, как ни в чем не бывало. Бабусь хотела с молодыми поселиться. Мама Лиза отрезала: «Нет, ни за что. Не будет у меня свар, склок, не будет салфеточек вязаных, ковриков, тарелочек с амурчиками по стенам. Мне нужен простор, чистота, простота. Я, мама, устала». Что еще было высказано тогда? Что накопилось, пока мать и дочь вдвоем существовали в комнатках с фанерной перегородкой? Может быть, с той поры у Лизиной мамы и осталась глубокая морщинка между бровей, своей суровостью, пасмурностью, противоречащая ее нежному облику. И тогда же, может, приучилась брезгливо вздергиваться ее верхняя губа? Кто знает. Но наверняка повадки Лизиной мамы вырабатывались в противоположность бабусиным повадкам. Черты маминого характера обнаруживали себя как контраст. Бабуся болтала, мама молчала, бабуся плакала, мама крепилась, бабуся исцеловывала внучку, мама сухими губами касалась дочкиного лба, Лиза маму обожала, над бабусей же иногда открыто подсмеивалась. А в сердце что-то щемило. У них был светлый дружный дом, светлые стены, светлый серебристый редкий мамин смех, чуть-чуть, правда, временами колкий, колющий. Она вела семейный корабль, а папа, как кочегар, трудился, потому и редко появлялся на палубе, где гуляли, дышали дети, Лиза и ее младший брат. И время наступило светлое, здоровое, как казалось. Умирать стали от болезней, а не от пуль. Несчастьем, бедам, случающимся, находились понятные, ясные объяснения. Люди переезжали в новые дома. В моду вошла угластая, функциональная, как полагали, мебель, оказавшаяся, к сожалению, очень непрочной, но об этом узнали только потом. Родителям Лизы по душе вроде пришелся новый стиль, отвергающий без сожалений старье, безделушки, шкатулки с пряным, шелковым, выстеганным квадратами нутром, где кто-то когда-то хранил зачем-то чьи-то письма и прочую ерунду, от которой пыль лишь собиралась. Окна настежь. Комнаты пора проветривать. Избавляться надо от всех лишних вещей. И люди, и гости должны почаще приходить, такие же, как Лизины родители, сильные, молодые. Веселым, размашистым жестом сбрасывали с подоконников цветы в горшках, всякие там герани, фикусы, освобождали книжные полки от разной ненужности, устарелых брошюрок, растрепанных сборников заумных стихов, разрозненных томов из собраний с ятями, снимали со стен пейзажи, где тянулись, как бы длились на одной печальной низкой ноте поля, леса, даль, ширь, снимали, заворачивали в газету, несли в комиссионки. Одно время даже затор в комиссионках образовался из этюдов Серова, Левитана, Коровина. О том, как, к примеру, меняли бронзовые в подвесках люстры на пластиковые абажуры, сказывалась и варварская дикость, и варварское же простодушие, а также потребность, человеческая, понятная, в переменах, в закреплении их. Так спешат при первом снеге надеть валенки, скинуть при первом дуновении весны шубы. Так дети стремятся поскорее стать взрослыми. Так люди всегда мечтают, жаждут новую, праведную, благоразумную жизнь начать. С понедельника, после отпуска, с чистой страницей.